Сначала командор попробовал против архов туннельное орудие. Против истребителей оно неэффективно, но уж больно много архов. Снаряд пролетел сквозь самое большое скопление архов станции и несколько десятков уничтожил. Но, видимо, Невилл решил, что игра не стоит свеч, и испытал против архов ракеты с дистанционным подрывом. По результатам нескольких не очень удачных попыток, от ракет он тоже отказался, после чего объявил, что основная тактика – системы лазерного огня и звенья истребителей, расстреливающие архов и заманивающие их под лазерные системы крейсеров. Все, цели определены, задачи поставлены, приступаем к победному выполнению. Командир соединения командор Невиллу. После входа в систему я первым делом убедился, что ни одной матки здесь нет. У меня был секретный приказ. Если в системе есть хоть одна матка, немедленно уходить. Никто не хочет рисковать курсантами. Ну раз все так замечательно, начинаем разруливать проблемы. Докладывайте Орвилу. Вы капитан на этом тяжелом крейсере и, надеюсь, в курсе всего, что здесь происходит. Я работал инструктором у курсантов и знаю, что они такое не понаслышке. Так что не бойтесь меня удивить, что это за выстрел из туннельного орудия. Командор, после объявления боевой тревоги, курсант Яниэль, по ошибке, занял место оператора туннельной установки. В процессе, как ему казалось, настройки, он случайно ввел коды активации и произвел выстрел. По счастливой случайности снаряд пролетел буквально в километре от станции, поразив 28 истребителей архов. Неплохо. Запишите их на его счет. Я всегда говорил, что курсанты – это лучшие бета-тестеры. Найдут ошибку в программе или оборудовании, где и в голову не придет искать. Искин, немедленно убрать энергоснабжение со всех туннельных орудий и передать этот приказ на остальные крейсера. Хорошо, что у нас нет кодов самоподрыва крейсера. Здесь Искин. Вы не правы, командор. Коды самоподрыва существуют. В экстренной ситуации я вам их должен выдать. Приказ по крейсерам. До окончания учений заблокировать все коды самоподрыва. Даже если я буду приказывать вскрыть их. Знаю я этих курсантов. Так будет надежнее. Орвилл, а что это за пуски ракет? Я, вроде как, не давал команды на пуски ракет. Командор, это два курсанта. Операторы ракетных установок решили сыграть в боулинг. Нас, что, есть на крейсере подпольный кегельбан? Нет, это так называется. После того, как вы объявили о баллах за сбитые истребители, курсанты поняли, что у них шансов мало, и основные баллы заработают лазерщики и пилоты истребителей. Вот они и решили поднабрать очков. Ракета с дистанционным подрывом, как шар, а архи, как кегли. Что, кто-то из них выбил стрики? Нет, лучший результат 8 баллов. Общее количество баллов запишите на их счет и немедленно переведите их сменными операторами на лазерные установки. Искин, приказываю немедленно отключить от энергоснабжения все ракетные установки. Приказ передать по всем крейсерам. Приказ по соединению. Основная ударная сила – это лазерные установки и звенья истребителей. Командирам сделать соответствующие изменения в планах сражения. Мидблок, доложите. Как у вас? Много мелких ранений, ушибов и вывихов. Во время боевой тревоги один курсант упал и через него пробежали сначала в одну, а потом в другую сторону. Несколько человек с вывихнутыми пальцами. В спешке вывихнули их ручное оружие. Но все это несерьезно и все уже в строю. Отлично. Это я удачно к вам обратился. Искин, все личное оружие курсантов, до моего особого распоряжения сдать на склад. Еще поранит друг друга в горячке боя. А абордаж нам пока не грозит. Интониэль, вход в систему станции Нораса, это было просто с корабля на бал. В системе нет ни одной матки. А это значит, что у антипрофессора все получилось, а сама система была заполнена истребителями архов. Небольшая часть из них беспорядочно носится по всему пространству и периодически стреляет в кого ни попадя. Но основная масса архов сосредоточилась у самой станции, и мелкими уколами лазерных выстрелов постепенно выключала огневые точки защиты. Архов было слишком много, как мотыльки вокруг лампы, они волнами подлетали, наносили многочисленные удары, частично гибли и отлетали неподалеку, а им на смену подлетали другие, и этот круговорот, казалось, будет длиться бесконечно. Приглядевшись внимательнее, я заметил, что некоторое количество архов что-то делает на поверхности станции, а вот это уже совсем нехорошо. Если они проникнут внутрь, то от такого количества архов, находящиеся внутри станции вряд ли смогут отбиться. Нам необходимо срочно ввязываться в драку. Жаль, что я не командир. Я бы уже приказал разворачиваться в боевые построения. А, нет, завыли сирены, пошли команды занять места согласно боевому расписанию. Невиллу свое дело знает туго, не мне его учить. И архи тоже нас заметили и перестраиваются. Невиллу выпускает истребители тройками. Я бы мог и в истребители повоевать, но Торвилл был категорически против, и дядя его поддержал. Да, честно сказать, вояки мне и лететь-то разрешили, если только я буду находиться на флагмане. Занимаю свое место оператора лазерной установки. Рядом еще пара таких же установок, и там активно устраиваются молодые курсанты. Я им помахал рукой, повоюем. Они в ответ махнули рукой. Передо мной высветился тактический интерфейс в виде трехмерной проекции моего участка ответственности. Пока на нем все чисто, только зеленые отметки наших троек удаляются от корабля навстречу архам. Ждем приближения истребителей архов, ну а то, что они пожалуют, никаких сомнений нет, уж слишком их много в системе. Похоже, пришло время вспомнить, чему учили меня профессор Анти. Хотя дед, произнося эту фразу, вспоминал какого там ангуста. Анти говорил: воспользуйся своими пси-возможностями, и базы для тебя будут лишь инструментом в достижении цели. Раскрой сознание, охвати все окружающие тебя пространство, куда сможешь дотянуться. Попробуй почувствовать состояние желания, возможности всего, до чего дотронешься сознанием. Попробуй ощутить линии вероятности ближайших событий, и ты будешь непобедим. Значит, работаем по методике профессора, расслабляемся и отрешаемся. Так, это искин лазерной установки. Отлично, сработаемся. Анти строго-настрого запретил использовать его методики общения с искинами. Типа, он мне только для общего развития их дал. Ну, а мы и не будем. Так, это искин соседней установки, это оператор, еще один искин, еще один оператор. Расширяем сознание. За пределами корабля пока никого нет. Еще дальше. Тактический интерфейс мне только мешает, значит, отключаем. И что ощущается, видится, чувствуется? На краю восприятия первые столкновения наших истребителей с истребителями архов. Представляю, как обрадовался Невиллу, что маток в системе нет. Теперь это действительно тренировочное сражение. Главное, не потерять курсантов. Они молодые, горячие, увлекутся и попадут в ловушку превосходящих сил архов. Наверное, Невилл им дал установку выманивать их к нам под огонь крейсеров. Это я уже вижу, как наши истребители отходят назад. Идеальная тактика. Постреляют, поманеврируют, наберутся опыта и, главное, останутся живы, если все правильно будут делать. Нет, ну что они творят? Они же чуть свой истребитель не подбили. Хорошо, что свой чужой работает. Видимо, эти курсанты, операторы лазерных установок, совсем не отличники, и активно прогуливали практические занятия на лазерных установках. Без изученных баз их бы вообще не допустили до установок, а вот практика печалька. Их надо немедленно отключить и взять управление этими двумя установками на себя. Легкое касание, все, спите спокойно, а мы повоюем. Удивительно, даже сам не заметил, как это просто у меня это получилось. Спасибо вам, профессор. Вот теперь совсем другое дело. Еще два искина. Привет, я тут главный. Постреляем, что-то долго идет перезарядка. Искины утверждают, что можно в несколько раз ускориться без отрицательных последствий. Придется немножечко нарушить запрет Анти и с помощью его методики выйти напрямую на главный искин крейсера. Время дорого, каждую секунду ситуация усложняется. Архи очень плотно наседают. Я не успеваю. Немедленно нужна энергия. В связи с усилившимся давлением противника в зоне ответственности лазерных установок 6, 7, 8, прошу кратно увеличить подачу энергии на данные установки. Курсант Антониэль Лувар, ваша заявка принята, рассмотрена и признана соответствующей как текущей обстановке, так и способу решения возникшей проблемы. Решение: увеличить втрое количество энергии на установке 6, 7, 8. Искин крейсера «Надежда». Командир соединения, командор Невилл. Нам здорово повезло, что в системе не оказалось маток. А то, что очень много истребителей и архов, не так страшно. Растянем их и будем выводить под огонь наших установок. Готовьте звенья истребителей и хорошенько их проинструктируйте. Никакого геройства. Час спустя. Давайте, ускоряйте ротацию звеньев истребителей. И пусть они там поаккуратнее в зоне действия наших лазерных установок. Не хватало еще под дружественный огонь попасть. Ни одной потери не должно быть. Не понял, что происходит. Инженер-энергетик жалуется, что Искин самовольно перераспределяет ресурсы, без согласования с ним. Искин, давай отчет по запросу инженера-энергетика. Оценил ситуацию и посчитал целесообразным удовлетворить заявку курсанта Илувара. Через головы всех начальников служб. Арвилл, на твоем крейсере происходит какой-то полтергейст. Я так думаю, что скоро барабашки начнут по крейсеру бегать. Так, точно, командор, бегают. Кто? Барабашки. Зам по тылу сам видел. Ну этот может и не такое увидеть. А какая у нас ситуация с истребителями, Арвилл? 30 истребителей нуждаются в легком ремонте. 5 истребителей требуют серьезного ремонта. 1 истребитель потерян, но курсантов спас капсуле удалось отбить у архов и он сейчас в медкапсуле. По серьезным случаям, пожалуйста, поподробнее. 3 курсанта, вылетев на задание, скрылись с визоров в районе главной надстройки крейсера. Там находится слепое пятно. Они там решили покурить голубую пыль, но неожиданно их оттуда выкурили архи. В результате они получили серьезные повреждения своих летательных аппаратов. Снять с них по 100 баллов и звено расформировать. Еще одни курсант решил показать архам фигуру высшего пилотажа жопа, когда перед противником делают резкий разворот и обидно виляют задом истребителя. Но арх ничего не понял, а может наоборот понял и самоубийственно протаранил курсанта в зад истребителя. В результате истребитель потерян, а курсанта успели спасти, как я уже говорил. Еще 2 случая, это тоже фигуры высшего пилотажа поцелуйчик. Любопытно, объясните, здесь гораздо сложнее, нужно так закрутить противников, чтобы они сами врезались друг в друга. Очень непростая по исполнению фигура. Ну и 2 курсанта не справились, и их машины получили значительные повреждения. Ну, этим курсантам тоже списать 100 баллов. А вот вы, случайно, не знаете, Арвилл, с чем связано это желание крутить фигуры высшего пилотажа? А, конечно, эти желания имеют конкретные имена. Техник-курсант Лувелли, техник-курсант Эйвель, действительно исключительной красоты девушки. Одна блондинка, а другая, скорее рыжая, трудно дать точное определение ее цвету волос, но ей очень идет. У блондинки 3 размер груди, а у рыженькой 2, но это, конечно, на любителя. Что, много симпатизирующих этим девушкам? Не поверите, но абсолютно все. Причем симпатии разделены приблизительно пополам. Идет даже некоторое противостояние между поклонниками разных девушек. Значит, так, Искин, у нас есть 2 штурмовика с повышенной защитой. Да, 2 тяжелых штурмовика Тех-2. Приказ, выдать технику курсанту Лувель 6 секретных кейсов и отправить по всем крейсерам соединение с целью передать эти кейсы лично капитанам кораблей. В сопровождение и защиту ценного груза выделить 4 звена истребителей из числа лучших курсантов-пилотов. Аналогично и для техника курсанта Ивель. После возвращения и отдыха получить новую партию кейсов и повторить операцию по доставке. Курсантам-операторам лазерных установок обеспечить максимальную безопасность этих важнейших секретных миссий, а курсантам-пилотам не жалеть жизни для защиты ценного содержимого штурмовика. Обеспечить регулярную замену сопровождающих пилотов, но из числа лучших. Командир соединения, командор Невилл. 3 часа спустя. Что там происходит в этом секторе, возле нашего флагмана? Архов, конечно, туча, но они, вроде как, пытаются перераспределиться и попасть поближе к этой части крейсера. Это туда Искин недавно перераспределил энергию? Так точно. Давайте, разберитесь и доложите. Спустя несколько минут. Они там что, спят? Что, реально спят? Он что, один управляет 3 установками? 3 лазера в одну точку? С сопровождением движущейся цели? А что у нас за Искины на этих установках? Штатные Искины к лазерной установке Луи-М8. Какой у него уровень баз изучен? Да, что-то совсем небольшой. Действительно, архи летят к нему как бабочки на огонь. Видимо, все дело в том, что он псион. Сколько он уже так сражается? Что? 3 часа в таком режиме. Немедленно послать туда медиков и принудительно засунуть его в медкапсулу. Спустя 8 часов. Арвилл. Как обстановка? Командор, в этой области пространства мы зачистили практически всех архов, а те, что у станции, на нас уже не отвлекаются. Пора менять дислокацию. Отлично. И я еще наблюдаю какое-то шевеление архов на поверхности станции. Пошлите туда крейсер, пусть счистит с поверхности эту грязь. Приказ по соединению, всеми силами начинаем выдвигаться в сторону станции. Мы их здорово здесь проредили, пора уже с ними заканчивать. Операция вступает в завершающую фазу. Летим освобождать станцию. Телохранитель Торвилл. Какие все-таки молодцы, профессор. Антиэдет. Уничтожили двух маток и одну ранили. Оставили нам на растерзание только десятки тысяч неорганизованных истребителей и архов. А это совсем другой расклад. И он явно оказался в нашу пользу. Я решил вспомнить молодость и тоже пострелял из лазерной установки, подменяя курсантов. Эх, забытое чувство боя, азарт и адреналин. Я неплохо так себя показал, не стыдно перед молодежью сбил 250 истребителей и считаю, что это очень приличный результат. Конечно, до Антониэля, с его почти 2000, мне далеко, как и всем курсантам, но, по-моему, тоже очень достойно. Антониэль здорово выложился, хорошо, что Невилл вовремя заметил и пресек это самоуничтожение. Организм еще совсем молодой, а тут такая нагрузка, да и тренировки он любит пропускать, но ничего, теперь сам понял, а я буду постоянно напоминать про этот случай. Очень интересная и поучительная получилась битва. При таком количестве противника, даже ракеты, которые против истребителей бесполезны, из пушки по воробьям, и то находили свои цели, при взрыве цепляя несколько близко расположенных целей, но от них все-таки отказались, не та эффективность, и переключились на использование собственных истребителей и лазерных установок, тем более, что это и было главной целью учений, записанной в руководящих документах. Именно это и приводил в качестве аргумента Антониэль, пробивая эту кампанию, и Невилл показал себя отличным командором. Раздавая четкие и понятные указания, он с первых минут входа в систему полностью держал ситуацию под контролем. Ну как при таком командире не победить? Хотя курсанты, это, конечно, еще то стадо, без окриков и пинков, никак. Но у Невилла не забалуешь. Многие курсанты имеют на счету по 200 сбитых архов, а особо прыткие и по 500. Вот что значит правильная организация. Разговор в столовой флагмана. Никто не знает, что это за секретные миссии такие. Вот видишь, малек, всего один год разницы, а какая пропасть между нашими уровнями, и в частности в уровне информированности. Но чтобы ты не умер в невежестве, я тебе приоткрою эту тайну. Перевозили новейшие эскины лазерных установок. Но как обычно, разработчики напортачили и штатно заработали только 3 эскина на нашем тяжелом крейсере. Говорят, порядка 2000 истребителей покосили. Но сейчас их опять сняли для дальнейшего исследования. Почему девушки должны были их перевозить? Темнота. Эти эскины почему-то несовместимы с операторами мужского пола. Они во время испытания усыпили операторов. Подогрев кресла, массаж. Картинки кругов перед глазами и оп, операторы заснули. Теперь будут готовить операторов девушек. Представляешь, 20 девушек, похожих на Лувель. И он мечтательно закрыл глаза, но тут же открыл их, выброшенные из грез, фразой молодого курсанта. Лучше похожих на Ивель, много ты понимаешь. Брысь отсюда, мелкотня. Телохранитель Торвилл. Карусель наших постоянно меняющихся звеньев истребителей, запущенная Невиллом, как-то буднично перемолола всех архов, кружащих у станции Нораса. Ничего они не смогли нам противопоставить. Отличная выучка у курсантов. Ну и реальный боевой опыт получили. Есть чем гордиться. И гордые курсанты готовятся высадиться на станцию вместе с командирами и командором Невиллом. Кстати, Невилл, без всяких экивоков на дружбу, посуетился и представил Антониэля к награде. Он сам удивился, когда где-то в верхах крутнулись, кем-то смазанные, шестеренки, и награда оказалась орденом Белой Звезды. У всех от такого расклада просто брови вверх, а челюсти вниз. Это совсем не курсантский уровень, может уровень Невилла, и то, вряд ли. Антониэль, кстати, теперь самый молодой кавалер этого ордена. Обалдеть, самого Невилла представили к награде серебряные мечи, вот это его уровень. Лучших курсантов представили к орденам восходящая звезда. Двум девушкам достались, так называемые, шипы. Орден начального уровня «Роза с кровью», где на шипе розы висит капелька крови. Антониэль. Вот так все сражение и проспал в медкапсуле. Неожиданно много сил потратил за эти 3 часа боя, медкапсула выдала. Очень сильное истощение, не менее 24 часов реабилитации. Но и истребителей я покрошил знатно. Получалось, где-то 10 секунд на истребитель. Раз. И переключаюсь на следующий. Было классно. И эскины довольны. Только в конце стал уставать. Физики не хватает, прав был Торвилл, надо больше учиться и тренироваться. А дальше уже и без меня курсанты отлично справились. Потерь ноль, Невилл страшно доволен, отличные учения получились. На станции их встречали как героев, хотя жители и сами неплохо повоевали, правда, в отличие от нас, без потерь у них не обошлось. Но встречу, по словам Тарвила, знатную организовали. Приветственные речи, барышни, вешающиеся на шее героев и банкет для офицеров, а курсантам увольнительные, для улучшения демографии станции. Я, сославшись на здоровье, проигнорировал это мероприятие. Все-таки от посещения этой станции у меня остались не самые лучшие воспоминания. Поскольку меня представили к награде, то и местные решили сделать мне подарок и присвоили титул почетный гост станции Нораса. Это, типа мне всякие бонусы во время пребывания на станции. Как же ждите, меня сюда и калачом не заманишь. Важно, что Тарвил на Нораса встретился с неким Салманом, который, приведя конкретные факты, убедил Тарвила, что Анти не было на взорвавшемся шахтере. В это время Анти передавал приказ операторам покинуть боевые установки и срочно переместиться в центр станции под защиту псионов. Сам Анти как раз и находился рядом с защитой недалеко от станции, когда взорвался шахтер. Салман подтвердил действенность той защиты. Те, кто не смог или не захотел переместиться в центр станции, превратились в овощи. И в то же время на месте, где была защита, нашли только корабль «Буран», немного пострадавший от архов, но явно покинутые и без следов битвы внутри. Не нашли никаких обломков, осколков или чего-то, говорящего о гибели хамелеона и его экипажа. Нашли только с десяток шестигранных пластинок, плававших в космосе. Так что Анти точно жив, только непонятно, куда они с профессором и дедом делись. Кроме награждения орденом Белой Звезды случилось еще одно неожиданное событие. Мне пришло приглашение на прием к императору, как самому молодому кавалеру ордена, ну и еще по каким-то критериям. Это очень необычно, но очень приятно. Мой брат в свое время первый раз попал на прием после второго взросления, а я, после первого, и в этом я его обошел. Все это, конечно, хорошо, но я опять один. Только нашел и опять потерял. Где ты, брат? Глава 46. Кабинет начальника разведки ВФНТУПа. А.С. Смит. Шеф, есть свежие сведения по всем нашим фигурантам. Давай. Да, шеф, этот маразматик Эйнштейн совсем на старости лет умом тронулся. Похоже, он из тех, кто готов бросить вызов солнцу. Возомнил себя величайшим псионом современности и пошел биться один против трех маток архов. Эта битва случилась у станции Нораса. И знаете, что выяснилось? Свой истинный образ он скрывал под иллюзией. А как пришло время все силы выложить, так он и проявился. И оказался он страшным карликом с огромной лысой головой. Я, между прочим, все время подозревал, что он что-то скрывает. Всех жителей он согнал в одну огромную комнату, пока непонятно зачем, и так их там уплотнил, что случилось огромное количество совокуплений со стопроцентным зачатием, и даже часть мужчин чудесным образом поменяли пол и тоже забеременели. А еще с Эйнштейном было два помощника. Один – это внушающий страх только одним своим видом, вроде как его секретарь, а второй – необычайной красоты, совсем молодой человек. Так вот, часть беременных ждут, что у них родятся карлики, а другая часть, что чудо, какие красивые младенцы. Что творится, не передать. Неужели все забеременели? Да, шеф. Прям демографический взрыв ожидается. Бэби-бум. А Эйнштейн выкупил огромный корабль, выложил весь пол ритуальными плитками в ритуальный орнамент и полетел в самоубийственный полет навстречу архам. Что не говорите, шеф, а этот Эйнштейн точно монстр. Матки архов его били, били, били, били и ничего сделать ему не смогли. А он в ответ устроил такой катаклизм, что и сам не смог от него защититься и в нем погиб вместе с помощниками. Жители очень переживают за молоденького красавца. Цитирую. «Сам то старый уже, а вот, по что невинную душу с собой взял и загубил. Что сказать, неожиданный конец псиона. А что с наследником?» «Да, с наследником тоже очень интересно и много загадок. Он, оказывается, вернулся на Энобию, причем прошедшим первое взросление и с фамильным мечом. Кстати, он привез с собой свой портрет, работы неизвестного мастера, в очень необычном стиле. Так за этот портрет ему уже предложили 1 000 000 кредитов. Но он от всего этого отмахнулся и занялся агитацией битвы с архами. Проявил несвойственную его возрасту настойчивость, и что удивительно, смог уговорить высокопоставленных чиновников выделить военное подразделение на поддержку станции Нораса в битве с архами. С ним согласился полететь некий командор Невилл. Вернее, Невилл и возглавил эту экспедицию, а наследник полетел курсантом. Да, когда они прибыли к станции, Маток уже не было, зато было огромное количество истребителей и архов. Вот тут-то аграфы показали себя с самой лучшей стороны. Отличная выучка, отработанное взаимодействие всех команд и прекрасное вооружение. Работали как отлаженный механизм. Они не оставили от архов мокрого места, хотя бои были очень жаркие. Да, Эйси Смит, здесь мы можем только позавидовать. И учти, что это только курсанты. Да, шеф, есть сведения, что в этом сражении аграфы испытывали какое-то новое суперсекретное оружие. И частично, именно оно им помогло победить. Но секретность такая, что кроме факта испытаний, ничего узнать не удалось. Да, продолжаю по наследнику. Поразительно, но он принял непосредственное участие и сбил больше 2000 истребителей. Правда, ходят слухи, что ему приписали сбитые истребители с двух соседних установок. И хотя вояки все отрицают, это очень похоже на правду. Я думаю, эти три установки сбили все эти истребители за все время кампании, а результат записали на наследника, уж больно цифра невероятная. Его, кстати, представили к награде, и он будет самым молодым кавалером ордена Белой Звезды. И еще, он официально приглашен на прием к императору. В общем, вернулся он на родину героем. И Эйси Смит, явно в сердцах, воскликнул: «Да, дурак он, этот наследник, такой шанс упустил. Подумаешь, герой, принц на белом коне, таких пруд-пруди, а с кинжалом в груди он был бы единственным и на века. Песни бы слагали, голофильмы снимали, народ бы светлые слезы в три ручья лил. Променял, понимаешь, наше золото на свой песок, ну не скажи, не все так мрачно. Во-первых, еще не все потеряно, а во-вторых, все-таки у него теперь очень хорошие перспективы, надо бы с ним задружить. Подумай на эту тему». «Да, шеф, может послать толкового сотрудника присмотреть за наследником, мысль неплохая». «Акова, нет сейчас свободных подходящих сотрудников, все на заданиях. А может нам привлечь к сотрудничеству Бакса со станцией Нораса, он очень толковый, предложить ему хорошие деньги. Правда, он говорил, что у него на станции успешный бизнес, хоть и с небольшим процентом, но с большим оборотом, так что он может нам обойтись в приличную сумму. Ладно, подумаем на эту тему. Что-нибудь еще есть? Разве что из области курьезов на станции Нораса. Давай, может настроение поднимется». «Да, шеф, поскольку Эйнштейнса товарищи не представились на станции, то жители решили поставить им инсталляцию «Безымянные псионы». Памятник получился любопытным, на основе голограммы и 3++D++++++, принтера с быстротающим и затвердевающим материалом, типа воска. На площадке появляются три фигуры, каждый раз на разных позициях, затем их образы как бы тают, меняются местами и появляются новые. Так вот, шеф, этих образов 12, 4 раза по 3, карлик с огромной головой и два сопровождающих, старец с длинной бородой, ребенок и молодой человек с письменными принадлежностями, ученый с пятиугольником в руках и два подручных, и как они называют, отрок, необычной красоты и два благообразных старца. И это все, одни и те же псионы. Представляете, шеф, и главное, все это нормально воспринимают, типа так и было. Эта инсталляция стала местной достопримечательностью. Она пользуется огромной популярностью и поглазеть на нее летят из соседних секторов. Да, 12 это, пожалуй, перебор. Но я недавно на окраине Содружества наткнулся на религию, так вот там единый бог, а у него три ипостаси: бог-отец, бог-сын и бог-святой дух, причем, каждая из них бог. Специально указано, что они нераздельны и не слиены, но при этом составляют единое божество. Си три суть едина. Они попытались сами для себя решить эту проблему, поскольку тезис, что Бог един, никак не может быть согласован с антитезисом, что есть три Бога, и придумали, что была эпоха Бога Отца, сейчас эпоха Бога Сына, а потом будет Святого Духа. Но это тут же объявили ересью модализма. Потом субординистские ереси и много еще разных других, и все из-за этой сложной концепции. Было отвергнуто и современное, вектор с тремя проекциями на оси и робкое поэтическое. Три цветка, но один букет. В общем, это противоречие надо преодолевать подвигом веры. Да, шеф, а как же верующие себе это объясняют? Что самое смешное, так это то, что 90% верующих не знают об этой проблеме. Да, шеф, а пойду я после вашего рассказа пофилософствую, только не увлекайся. И вот еще что, я решил тебя премировать и отправить в отпуск на недельку. Ты очень неплохо поработал, я тобой доволен, надо ведь иногда и отдыхать. Да, шеф, спасибо, буду стараться. Планета Нобия. Телохранитель Торвилл. Неожиданно эта боевая тренировочная операция получила широкое освещение и решили даже снять голофильм по этому сражению, видимо, для поднятия патриотических настроений. Так что возвращение Невилла на Нобию было обставлено по высшему разряду. Начальство, пресса, цветы и бравурные марши. Пресса откуда-то прознала о представлении Энтониэля к награде и явно нацелилась испортить ему спокойную жизнь. Еще бы, самый молодой кавалер Белой Звезды. Для папарацци это очень лакомый кусок, из него явно собираются сделать кумира для молодежи, а Энтониэль категорически против. Во-первых, он был приписан к этому подразделению курсантом только на время этой кампании. Во-вторых, помня опыт отца и дяди, он категорически не хочет быть публичным человеком. Так как его курсантство официально закончилось, Невилл об этом объявил сразу по прилете на Нобию, и он никому ничего не должен. Он попросил меня поспособствовать улизнуть незаметно с этого праздника жизни, и побыстрее в особняк к скалистым горам. Дом, милый дом, Энтониэль, хотя угроза нашествия архов сильно уменьшилась, но совсем не пропала. Где-то есть матка, и если ей дать достаточно времени, ситуация повторится в точности. Расслабляться нельзя, но я взял небольшой тайм-аут, на подумать. Проблема с архами это да, но я вроде всем, кому надо и не надо, озвучил все доводы. Пусть теперь думают, что же мне, как Жанни де Арк, возглавить объединенное войско Содружества. Все, что мог, я на сегодняшний день сделал. Пусть теперь думают те, у кого власти побольше. А я выставлю себе два приоритета. Первое, это учеба и физические тренировки. Бой с архами показал, насколько я физически слаб и как это для меня важно, поскольку завязано и на пси-способности. А пси-учеба, это вообще архиважно. Я полностью прочувствовал те возможности, что у меня сейчас есть, и теперь представляю, какие возможности у профессора. Мне есть куда стремиться, и я пойду по этому пути. Ну, а второе, это поиски брата. Это, конечно, более отдаленная задача, но она с наивысшим приоритетом. Точка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.